Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня мы продолжим так полюбившиеся вам передачи, посвященные специям и пряностям. И снова в студии мы с Константином Михайловичем Хасиным. Здравствуйте! Сегодня у нас очень и очень интересная тема – фенхель. Это удивительная специя, о которой, конечно же, знают многие. Но сегодня Константин Михайлович расскажет нам удивительные вещи об этой специи. Ну, давайте начнем, наверное, с названий, с различных, чтобы опять не было у радиослушателей путаницы, так как названий достаточно, и все они обозначают одно и то же. Итак, латинское название. Фениculum vulgare L. На хинди это будет называться саунф. На санскрите это будет название мадхурика, что означает обладающий сладким запахом, либо шатапушта, что переводится как растение с сотней цветов. В качестве пряности используем мы обычно семена растения. Константин Михайлович, так все-таки расскажите нам более подробно, что это за растение, которое дает нам такие чудесные семена. Ну, внешне фенхель напоминает укроп, хотя по вкусу больше похож на анис. Это довольно высокое такое, до 2 метров растение, и родина его считается Южная Европа и Индия, вот таких 2 места. И надо сказать, что с незапамятных времен это растение используется и в кулинарии, и в медицине. Да, вот интересно, я знаю, что в основном мы используем фенхель действительно в виде семян, но можно ли использовать другие части этого растения, например, зелень или корень, скажем? Используют, да, и довольно широко. Вот, скажем, я недавно был в Италии, и там корень фенхеля – это одна из самых распространенных таких приправ. В свежем виде. В свежем виде, да. И он продается в любом овощном магазине. И очень популярный. А вкус у него тоже сладкий, как и семян? И вкус у него такой очень своеобразный, да. Он похож, действительно похож немножко на анис, немножко на укроп такой. Но и чем-то напоминает семена фенхеля по вкусу. Константин Михайлович, это очень интересно. Я первый раз слышу, чтобы фенхель употребляли вот в виде его корня. А вообще можно у нас в средней полосе, вот в Подмосковье, вообще в России вырастить этот фенхель? Да, фенхель хорошо растет из семян, но для этого должна быть влажная почва. И прорастание занимает около 2 недель всего лишь. И растение не нужно чрезмерно поливать. Собирают же его поздним летом, когда растение станет таким зеленовато-серым. Однако вот садоводам такой совет, что фенхель желательно сажать отдельно, потому что если рядом растут другие растения, скажем, томаты или бобовые, то они могут фенхель им повредит. И нельзя сажать фенхель рядом с кориандром, потому что в этом случае тогда не сможет вырасти фенхель. Потому что кориандр более активен, и он подавляет да. Угу. Вот такое немножко садоводческие рекомендации. Это очень интересно. Ну, а корень можно выкапывать и летом, и осенью, или именно в момент сбора уже семян фенхеля, вот чтобы можно было употреблять и корень тоже. И как он выглядит, кстати? Используется в пищу корень с началом стебля. Это такая, получается, чем-то немножко похож на луковицу, и его можно резать. И такая сладкая, очень приятная пряность. И вот в Южной Европе подают обычно эту зелень так, как у нас примерно подают, скажем, укроп или петрушку. То есть это обязательный компонент на столе. А теперь, Константин Михайлович, давайте немножко коснемся истории этой пряности. Как она появилась в разных странах? Ну, очень богатая история и очень богата различными интересными фактами история фенхеля. Но давайте мы начнем с Европы. В все практически древние ученые прописывали фенхель при различных заболеваниях и широко использовали эту пряность. Ну, возьмем Гиппократа, известный такой был человек. Он прописывал фенхель для лечения колик у младенцев и при проблемах желудочно-кишечного тракта у взрослых. 400 столетия спустя Диоскорид называл фенхель подавителем аппетита и прописывал его людям с излишним весом. Также Диоскорид рекомендовал его кормящим матерям для увеличения количества молока. Но надо сказать, что все эти рекомендации, они сохраняют свою актуальность и по настоящее время. Римский натуралист Плиний включал фенхель в число 22 основных лекарственных средств. Он заметил такой факт, что змеи терлись об это растение после смены кожи. И вскоре после этого глаза у змей прояснялись, вот эти их остекленевшие глаза, они прояснялись. И Плиний считал это признаком того, что фенхель помогает при проблемах с глазами, и использовал фенхель в лекарственных средствах при лечении заболеваний глаз, включая слепоту. Еще такая была история, связанная с фенхелем. Это в средние века существовала так называемая доктрина подписей. Это согласно этой доктрине, это медицинская доктрина, существовало мнение, что физические характеристики растений раскрывают их медицинские качества. Поэтому желтые цветы фенхеля связывались с желтым цветом, то есть с печенью, и прописывались при заболеваниях желчного пузыря и печени. Да, но мы же знаем действительно, что печень связана со зрением, это как бы наружные каналы. Да, да. Вот, поэтому. Но мы потом, чуть-чуть попозже, мы уже поговорим, что из этого осталось и что действительно корректно и что можно использовать из этого. Сейчас мы просто, это как историческая такая справка. Древние саксы использовали очень широко фенхель, и эта трава считалась у них священной. Таких трав всего было 9, вот одна из них – это фенхель. И существует старинная английская поговорка, такая даже, которая звучит следующим образом. «Кто видит фенхель и не собирает его, не человек, а дьявол». То есть считается, что человек добропорядочный не может пройти мимо фенхеля и не собрать его про запас. И этому растению приписывались мистические качества. Англосаксы вешали веточки фенхеля на дверях для защиты своего дома от злых духов, от колдовства и всякой нечистой силы. И известно, что в истории британской медицины упоминается лекарство Стефенсона, основным компонентом которого является фенхель. И оно помогает при лечении болезней, связанных с нарушениями желудочно-кишечного тракта и при почечно-каменных заболеваниях. Надо сказать, что с этим лекарством была интересная история на Британских островах. Удивительное действие этого растения получило столь широкую известность, что английский парламент в 1739 году обязал вот этого доктора Стефенсона все-таки открыть нации секрет приготовления этого лекарства. И Стефенсону уплатили за рецептуру 5000 фунтов стерлингов. Это были очень большие деньги по тем временам. И опубликовали рецепт в лондонской центральной газете. Оказалось, что рецепт не очень хитрый, побольше фенхеля. По-моему, история повторяется. Помните, вы рассказывали случай о лекарстве, в основе которой Шамбала. В Штатах, да. Когда они претендовали на премию. Нобелевскую премию, да. И с тех пор фенхель, он так и по настоящее время очень популярен. Особенно популярен в Англии, популярен среди, в том числе среди королевских, среди королевской семьи. Так известно, что английский король Эдуард I с семейством потреблял его более 5 фунтов в месяц. а император Шарлемон приказал посадить эту траву во всех императорских садах. То есть такое вот, можно сказать, шествие фенхеля по, то есть это было по, как... по Европе, да. И это... как садовое растение? Да, и как садовое, и как использовалось как лекарство, и как кулинария, да. Надо сказать, что фенхель – это одно из растений, которому были посвящены стихи. Даже стихи? Да. А у вас есть что-нибудь? Да, вот я сейчас вам попробую прочесть. Правда, стихи были написаны на английском языке американским поэтом Генри Лонгфелло, тот, который написал песню о Гайавате, известную всем нам в переводе Бунина. Но у меня перевода Бунина нет, а есть вот непосредственно то, что посвятил Лонгфелло фенхелю. И он ссылается именно на Плиния, вот на тот эффект, когда фенхель помогает вернуть зрение. И у него есть такое небольшое стихотворение. Давайте вы прочитаете на языке оригинала, а вот здесь перевод на русский. Ну, давайте я попробую, да. Above the lower plants its towers, the fennel with its yellow flowers, and in the earliest age than ours, was gifted with wondrous powers, last vision to restore. Он возвышается над другими травами, фенхель с желтыми цветами, и в более ранние века, чем наши, был одарен чудесной властью нам возвращать потерянное зрение. Да, вот это такая особенность фенхеля помогать со зрением, помогать с проблемами зрения, и мы к этому еще вернемся. Конечно, не в такой степени, как надеялся на это Плиний, но тем не менее определенную помощь при проблемах со зрением фенхель оказывает, и мы позднее этого коснемся. Угу. Да, это будет очень интересно послушать. А еще вот я знаю, что и в Америке тоже фенхель завоевал популярность. Ну, я уже сказал, да, что фенхель, он по всему миру. Это, это такое универсальное растение, которое очень популярно как на Востоке, так и на Западе. И, наверное, нет страны, где не используют это растение. Ну, давайте просто посмотрим, как в разных странах его применяют. Есть некоторые различия. Ну, скажем, в Северной Америке прописывают фенхель при гриппе, при проблемах несварения, при вздутиях различных живота и так далее. Вы нам ниже расскажете, да, я дам уже рецепты конкретные, да. Хорошо. Скажем, в Латинской Америке кипятят семена фенхеля в молоке и используют этот молочный отвар для увеличения притока молока у кормящих матерей. На Ямайке фенхель используют для лечения простуд. Африканцы используют при расстройстве кишечных, при диарее, при несварении. А в России врачи широко использовали тоже это растение. И вот в полном русском словаре «травники» дается следующая рекомендация. Это конец 18 века, травник. Фенхель часто употребляется в детской практике от боли в животе, обусловленных вздутием кишок вследствие скопления газов. Снаружи фенхельная настойка употребляется в домашнем быту для глазной примочки. Вот обратите внимание, уже для глазной примочки. Фенхель употребляется в тех же случаях, что и анис, только он действует нежнее аниса, поэтому во многих случаях предпочитается последним. Вот эта рекомендация из словаря травника. А народные целители, они тоже используют фенхель очень широко и главным образом для того, чтобы смягчить действие каких-либо сильных трав. То есть, если используется сильное и слабительное, то к нему целесообразно добавить фенхель, потому что купируются тогда желудочные судороги, купируются спазмы и смягчается действие. И очень хорошо его смешивать с такими слабительными травами, как крушина, сено, алоэ. Вот. Хотя сам фенхель обладает легким послабляющим действием, нет, да? Нет. Ну, может быть очень мягким таким. Он, скажем так, он не обладает послабляющим действием, он нормализует деятельность. То есть, если у вас есть склонность к запорам, то он действует послабляюще. А если у вас, наоборот, вас слабит, то он стабилизирует работу кишечника. Константин Михайлович, поскольку нас всегда очень интересует аюрведа, давайте мы сейчас поговорим о фенхеле с точки зрения аюрведической, о его использовании в зависимости от конституции. Аюрведа относит фенхель к тридоша, то есть к травам, которые благотворно действуют на все тридоши. И почему так получается? Дело в том, что сухой эффект фенхеля, он понижает кафа. Его охлаждающая энергия, она успокаивает питту. А его ароматические свойства, они устраняют ватонарушения. Вот за счет этого получается такой эффект благоприятного воздействия на все три доши и приведения в равновесие все три доши. Фенхель воздействует на пищеварительную, нервную и мочеполовую системы. Его вкус сладкий, острый и холодный. Показаниями к применению фенхеля аюрведа считает следующие заболевания: несварение, низкий агни, желудочные боли, судороги и газы, затрудненное мочеиспускание, жжение при мочеиспускании, детские колики. Фенхель по праву считается одним из лучших средств для пищеварения. Он усиливает агни и при этом не повышает питта-дошу. Да, это очень ценно. Это очень ценно, да, потому качество. Что основные, в основном все пряности, которые повышают, да. Усиливают агни, они повышают питту. И питту, да. Вообще фенхель – это идеальная пряность для питты. И питта же вообще, она ограничена у нас в острых пряностях, ограничена с пряностями. А вот фенхель хорош ей. И семена фенхеля хороши при пищеварительной слабости у детей и хороши пожилым людям. То есть это очень мягкое средство. Фенхель успокаивает нервы, аромат фенхеля действует на разум и усиливает умственную деятельность. При проблемах мочеполового тракта фенхель хорошо сочетать с кориандром. Он может использоваться при слабом пищеварении в тех случаях, когда горячие и острые специи могут оказать чрезмерное действие. И также аюрведа рекомендует употреблять фенхель для снятия болей и колик при использовании слабительных средств. То есть то, о чем я уже говорил. Да, Константин Михайлович, вот мы слушаем вас, и возникает такая мысль, насколько вообще универсальна эта специя фенхель. И давайте вот теперь, может быть, мы расскажем более конкретно применение фенхеля при конкретных заболеваниях и как практически рецепты приготавливаются на основе фенхеля, с применением фенхеля. Ну, во-первых, я очень рекомендую всем добавлять фенхель в пищу. Скажем, фенхель можно добавлять в салаты, в различные, можно добавлять в горячие блюда. В индийском ресторане обязательно после еды вам подадут на тарелочке поджаренные семена фенхеля, чтобы вы заели ваш обед, и это облегчает пищеварение и создает приятный вкус во рту. Это рекомендовано аюрведой, да? Ну, это на основе традиция аюрведы, такая. Да, это традиционная рекомендация, но это, конечно, на основе аюрведы, потому что улучшается... усиливается агни и нормализуется пищеварение. А почему именно после еды, а не до еды или во время, скажем так? Ну, после еды, потому что еще и остается приятный вкус во рту после этого. И аромат, и вкус. Но можно пить и настой фенхеля перед едой. Причем самое ценное то, что это независимо от того, каково прокрытие у человека. Да, да, то есть это тридоша трава, и можно назначать любому человеку. А у фенхеля такая есть особенность, он является растением, которое нормализует и нейтрализует газообразование в животе. То есть если вы едите какую-то газообразующую пищу, скажем, бобовую, картофель или капуста, то очень хорошо это все сочетать опять-таки с фенхелем. Дрожжевой хлеб, ну, в частности. Да, да, да. Ну, возьмем теперь конкретные какие-то проблемы, скажем, да. Проблемы с пищеварением. Если у нас спазмы кишечника, метеоризм, диспепсия, какие-либо боли в кишечнике, спастический колит, кишечная колика у детей, вот это все перечень заболеваний, когда фенхель может оказать и оказывает помощь. Здесь фенхель действует подобно некоторым ряду ароматичных трав и расслабляет мускулатуру кишечного тракта и снимая тем самым спазм кишечника. Это лучшее средство, которое помогает отводить газы при вздутии их живота. И можно применять его следующим образом. Это заваривается чай от 1 до 2 чайных ложек на стакан кипятка. И такой чай можно пить до 3 чашек в день. То есть просто заливается это количество фенхеля кипятком, да. Не кипятится на огне, нет, да? Нет, не кипятится, это, угу. Это настой. Да. Настой. Да. Угу. Фенхель также обладает антибактериальными свойствами и помогает при лечении поноса. А если вы сделаете клизму из настоя фенхеля, который готовится следующим образом, 1 столовая ложка семян, заваренных стаканом кипятка, то эта клизма поможет вашему ребенку от скопления газов и колик, и если колики есть в животе. И можно, наверное, взрослым тоже использовать. Да, и взрослые могут использовать, угу. Да, тоже. Следующая проблема, при которых может помочь фенхель, это заболевание дыхательных путей. Здесь используется настой тоже фенхеля, это 2 столовые ложки на стакан кипятка. И этот настой можно сочетать с другими травами, комбинировать с другими лекарственными растениями, такими как имбирь. Вообще сочетание фенхеля и имбиря – это идеальное сочетание, потому что фенхель он обладает охлаждающим свойством, а имбирь он сильно согревающий, в частности, свежий корень. Имеется в виду при заболеваниях верхних дыхательных путей, да? Ну, да. Угу. Но вообще, надо сказать, что вот это сочетание чай, фенхель с имбирем, угу. Это сбалансированное и хороший очень напиток и для проблем с пищеварением, и просто как очень вкусное питье. Угу. И, кстати говоря, по-моему, вот этот напиток способствует отхаркиванию. То есть... Да, да, да. И если вы вот при заболеваниях дыхательных путей, он будет способствовать отхождению и разжижению мокроты, да, и при сухих бронхитах хорошо. А если у вас уже есть, уже отходит мокрота, то тогда хорошо туда добавить в этот настой либо корень алтея и покипятить либо мать и мачеху, или анис, или мяту, то есть такие, или душицу. И вот в сочетании с этими травами фенхель очень хорош для отделения мокроты. Да, отхождения. Угу. Константин Михайлович, вот мы уже затрагивали тему применения фенхеля для женщин. Вот расскажите более подробно сейчас, как используется фенхель здесь. Фенхель традиционно с давних пор используется при различных проблемах с женским здоровьем. И современные исследования показали, что фенхель имеет мягкий эстрогенный эффект, то есть он действует подобно женскому половому гормону. И этим используются его такие вот специфические действия. Какие же это действия? Это он действует как молокогонная трава работает и очень хорошо работает. Для увеличения притока молока его можно кипятить либо в воде, то есть опять-таки все время пить чай из фенхеля, либо сочетать чай фенхель и шамбала, допустим, 1 чайная ложка фенхеля, 1 чайная ложка шамбалы, и пить до 3 стаканов в день. Либо, что еще более действенно, это кипятить фенхель в молоке. То есть отвар фенхеля в молоке – это очень сильное молокогонное средство. Для кормящих матерей. Да, для кормящих матерей, естественно. Угу, угу. И также фенхель использовался традиционно для нормализации периодичности месячного цикла у женщин. Ну, можно порекомендовать использовать фенхель, ввести его в рацион для облегчения дискомфорта в климактерический период. Угу. То есть просто пить чай, вот как просто вы сказали. Просто пить чай из фенхеля, добавлять его в еду и так далее. Просто ввести его в рацион побольше. Ну и, конечно, мы не можем с вами не остановиться на вопросе, как фенхель все-таки влияет на зрение. Да, но, к сожалению, фенхель не излечивает слепоту, как считал Плиний. И как это происходило у змей, да? Да, и как это происходило у змей, и то, о чем писал Лонгфелло, это, скажем так, это преувеличение. Угу, поэтическое преувеличение. Поэтическое преувеличение. Угу. Но, тем не менее, при сухих или воспаленных глазах рекомендуется промывать их чаем из фенхеля и делать примочки из настоя. Константин Михайлович, вот вы сейчас говорили о наружном применении для глаз настоя фенхеля, но, наверное, если употреблять настой фенхеля вовнутрь, то будет какое-то очищающее, оздоравливающее действие на печень, и опосредованно, очевидно, и на глаза, и на зрение будет какой-то эффект наблюдаться, так я понимаю? Ну, косвенным образом, да. Угу. И какие-то еще особые, может быть, есть свойства фенхеля в отношении других заболеваний? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, фенхель используют как вспомогательное средство, как вспомогательное терапевтическое средство для больных раком после проведения химиотерапии. И известно, что женские половые гормоны часто прописываются при раке простаты. Учитывая то, что фенхель обладает схожим действием, то можно добавлять фенхель к стандартной терапии уже под наблюдением вашего врача. Это очень интересный момент. Также рекомендуется добавлять фенхель при радиоактивном облучении. Кроме того, мы знаем, что люди, которые были подвержены воздействию радиации, у них наблюдаются нарушения, нервные нарушения, то есть нарушена центральная нервная система. И плоды фенхеля в этом случае помогают и действуют успокаивающе на ЦНС, на центральную нервную систему, устраняют страхи и нервозность. Угу. То есть для успокоения можно принимать всем, не только тем, кто облучался? Да, конечно. Угу. То есть здесь в данном случае мы воздействуем успокоение ваты. На вату, да, угу. Мы воздействуем на вату, и фенхель уже у нас успокаивает вату. Угу. Ну и, конечно, хотелось бы услышать, какие существуют вот такие стандартные как бы дозировки, чтобы с одной стороны не взять недостаточное количество, а с другой стороны не переусердствовать. Угу. Ну, как помощь пищеварению мы можем использовать вот этот традиционный индийский рецепт и жевать горстку семян после еды. Это могут быть либо свежие семена, либо слегка их поджарить, это уже на вкус. А вот только семена, корень сюда не относится, да? Корень, он хорош просто как в еде. В еде, да, да. Использовать можно от 1 до 2 чайных ложек семян на стакан кипятка. Здесь в зависимости от состояния пациента. Вот, я даже не стал бы называть в данном случае этим словом пациент, а просто в зависимости от состояния здоровья человека. И от 1 до 2 чайных ложек. Если мы хотим использовать как отхаркивающее и ветрогонное средство, то настой можно готовить следующим образом. Берется 10 грамм семян, это около 2 столовых ложек, и заливается стаканом горячей кипяченой воды, нагревается 15 минут на водяной бане, затем охлаждается 45 минут, процеживается. Объем полученного настоя доводит кипяченой водой до 200 мл. И приготовленный настой хранят в прохладном месте, хранить не более 2 суток, и принимать в теплом виде по 3 стакана 3-4 раза в день. Ну, это такая стандартная... Угу. До еды, да? Да, до еды. Угу. Стандартная такая рекомендация вот для приготовления лекарственных трав. Угу. А вот детям какие там существуют нормы? Детям до 2 лет можно давать... С осторожностью, но можно начинать давать слабую настойку фенхеля. И мы знаем, что многие лекарственные чаи для грудных детей сейчас готовятся на фенхеле. В частности, вот известные фирмы и ХИП, те, которые занимаются детским питанием, они очень широко используют фенхель, чай из фенхеля. У них есть такой растворимый чай из фенхеля и разные пакетики с фенхелем. И если вы готовите сами, то тогда нужно взять пол чайной ложки фенхеля на стакан кипятка. Это поможет от колик в животе. Мы знаем, что все специи и пряности издревле так или иначе использовались в косметике. Ну, а что с фенхелем, вы нам расскажете? Ну, фенхель – это одно из таких растений, которые широко используются в косметике. И, в частности, вот это свойство фенхеля – смягчать глаза. Косметологи используют компрессы из настоя фенхеля для смягчения воспаленных век. И существует много кремов, и делаются различные гели с фенхельным маслом, с эфирным, которые повышают упругость живота и грудных желез, разглаживают морщины таким образом и выравнивают цвет кожи. И можно рекомендовать подобные крема, скажем, женщинам после родов, и у кого есть проблемы с с кожей, и при целлюлите можно использовать вот эти крема. То есть, когда у нас кожа подобна вот апельсиновой корке становится. Фенхель в этом случае очень эффективно действует. Он выравнивает цвет и разглаживает вот эти вот морщинки. На основе фенхеля выпускаются шампуни, выпускается зубная паста. И если использовать эфирное масло фенхеля в смеси с подсолнечным маслом и накладывать на десна, то это помогает при кровоточивости, при воспалительных процессах десен, нормализует. Косметологи делают паровые ванночки с фенхелем перед различными чистками. Это очищает поры и улучшает цвет лица. В общем, довольно широкий спектр использования. И, конечно, мы не можем не остановиться на применении фенхеля в кулинарии. Давайте расскажем некоторые рецепты, Константин Михайлович. Ну, конечно, использование фенхеля в пищу, я думаю, это самый простой и самый приятный путь для получения всех его целебных свойств. И фенхель можно добавлять практически во все блюда, и его добавляют и в выпечку, и в сладкие блюда, и в различные супы, и в овощные салаты, и, как я уже говорил, и как чай пить. Особенно хорошо вкус, вот этот анисовый вкус фенхеля сочетается с фруктами, это, в частности, яблоки и груши. И если вы делаете салат фруктовый, то не забудьте туда добавить фенхеля. И очень хорош он в сочетании с овощами. Но, как я уже говорил, что если вы используете при приготовлении какой-либо газообразующей пищи, обязательно надо использовать фенхель, не забудьте это. У нас очень часто хозяйки делают квашеные овощи. И как здесь вот фенхель может помочь сохранить этот продукт и придать ему особый вкус? Ну, во-первых, да, вот правильно, что вы сказали, сохранить, потому что он работает как консервант еще и помогает сохранить продукт. И фенхель широко используется при засолке и различных овощей, и в различных маринадах. Если вы готовите капусту или огурцы, или томаты, или перцы, или маринуете яблоки, арбузы или прочие экзотические какие-то делаете блюда, то фенхель вам в данном случае окажет помощь неоценимую. А интересно вот послушать, ну, какой-то очень конкретный такой рецепт, например, или салаты, или что-то такое вот. Ну, давайте коротенький рецепт разберем райтха с зеленью. Райтха – это индийское жидкое блюдо, и готовят его обычно на основе домашней простокваши. Ну, в наших условиях в качестве основы можно использовать или кефир, или ряженку. Можно кефир разбавить водой. А можно даже, наверное, и сыворотку, да, вот когда делают творог. Ну, да, то есть это, в принципе, что-то должна быть какая-то кисломолочная основа. Итак, что нам потребуется для этого? 1 литр простокваши. Так. 1 пучок зелени кориандра, то есть кинзы. 2-3 веточки базилика. Если не найдете веточки базилика, то можно использовать петрушку. Немножко соли по вкусу, поджаренный фенхель и по вкусу немножко красного перца. Острого красного перца, да? Да, да. Угу. Затем зелень, кинзы и базилика мелко нужно порубить. Простоквашу смешать с зеленью и специями, посолить. И все это взбить венчиком. Подать в чашках или пиалах. И в таком как бы холодном виде, да? Да, в холодном виде, да. И в какое время года, скажем, это очень хорош, это очень хорошо есть летом, в жаркое. Вот как раз сейчас у нас наступает такое время. Так, а еще, скажем, с какой-то выпечкой есть у вас рецепт? Ну, если, да, можно лепешки, которые с фенхелем. Лепешки, испеченные на сковороде, называются они паратха. Для этого нам потребуется 5-6 чашек муки, пол чашки топленого масла и по вкусу семена фенхеля и кориандра. Муку необходимо смешать с обжаренными семенами фенхеля и кориандра, замесить не очень крутое тесто на холодной воде, оставить его под перевернутой миской на 30-40 минут и затем из небольших кусочков теста раскатать лепешки толщиной, ну, где-то 0,5 сантиметра, а диаметром 12-15 сантиметров. Лепешку затем положить на сухую, я вот подчеркиваю, что сухую раскаленную сковороду. То есть никакого масла не нужно. Слегка подсушить и перевернуть. Затем смазать топленым маслом. И перевернуть и смазать вторую сторону. И повторять эту операцию до тех пор, пока лепешки хорошенько не прожарятся. Эти лепешки подают горячими, и их очень хорошо подать вот к той самой райтхе, про которую мы с вами говорили. Перед этим. И это может быть, например, завтраком, да? Да, вполне. Константин Михайлович, вот мы очень много с вами затронули таких удивительных свойств фенхеля, но тем не менее есть ведь какое-то предостережение при использовании? В каких случаях это бывает? Ну, фенхель – это очень безопасная трава, и практически нет предостережений, кроме одного. Беременные женщины не должны употреблять фенхель в больших количествах. То есть в медицинских каких-то количествах они не должны пить регулярно чай. Это может привести к выкидышу. И особенно в первой половине беременности, да? Нежелательно это делать на протяжении всего срока, да. Ну что ж, спасибо вам большое, Константин Михайлович. И я думаю, что многие наши радиослушатели, а может быть, даже и все, кто не поленится, услышав о таких удивительных качествах фенхеля, непременно приедут к нам в храм на Беговой, где в магазинчиках вы сможете приобрести пакетики с фенхелем. Ну, к сожалению, пока у нас еще нет свежих корней фенхеля, но я надеюсь, у кого есть участки, вы сможете воспользоваться вот теми рекомендациями, которые дал Константин Михайлович по выращиванию фенхеля в собственном саду на участке. Что-то вы в заключение, может быть, скажете, Константин Михайлович? Ну, я бы очень всем рекомендовал действительно использовать эту пряность, и в связи с этим я думаю, что здоровье наших радиослушателей станет крепче, а настроение у них станет лучше. И все три души уравновесятся. Все три души придут в равновесие, что и является основой для прекрасного духовного продвижения. Спасибо вам большое, Константин Михайлович. Спасибо вам. На этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю очередную передачу «Школа выживания», которая была посвящена такой удивительной специи, как фенхель. В нашей передаче принимал участие Константин Михайлович Хасин, преподаватель университетского центра «Униведа», звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. До скорых встреч на волнах радио Кришналока. Хари Кришна.